Глава 76. Пятью днями ранее. 1 сентября. Воскресенье. Найл свернул на стоянку у громадного супермаркета Теска, что находился в 3 милях к западу от их дома в Брайтоне, и тут же рассвирепел, увидев очередь из автомобилей. «Ты только глянь, черт, Иден! Мы здесь 100 лет проторчим! Просто остановись, и я выскочу, а ты припаркуешься. Потом выйду и отыщу тебя. Точно, мешок-то тяжелый!» «Когда ты последний раз покупал наполнитель?» — покосилась на него Иден. «Не помню». «И как, по-твоему, он появляется в доме? По волшебству? Думаешь, его зубная фея приносит?» «Ладно, ладно, чудо-женщина. Смотри, я встану вон там». Он указал на свободное место в некотором отдалении от магазина. Иден схватила сумочку, выскочила из машины, отправила Найлу воздушный поцелуй и, хлопнув дверцы, бросилась ко входу сквозь нагромождение автомобилей. Убедившись, что Найл не заметит ее в зеркале заднего вида, Иден остановилась. Слава богу, из-за наплыва покупателей она сумела выйти из машины подальше от входа. В прошлом она провела разведку и теперь знала, что находится вне зоны покрытия наружных камер. А воскресенье выбрала нарочно, надеясь, что в Теско будет полно людей, закупающихся на неделю. И оказалась права. Иден удостоверилась, что все машины на парковке пусты, пригнулась, достала из сумочки легкую и свободную блузу с длинным рукавом, свободные брюки и переоделась, после чего накинула на волосы серый хиджаб, надвинула его на лоб и вновь надела большие солнечные очки. Не распрямляясь, вдоль парковочных карманов она пробралась к наружному периметру стоянки, где ее ждал темно-синий малыш Nissan Micra, оставленный для нее чуть раньше в условленном месте. Выудила из сумочки запасной ключ, отомкнула водительскую дверцу и скользнула за руль. Иден глянула в зеркало и убедилась, что хиджаб и очки в достаточной мере скрывают лицо. Открыла бардачок, достала телефон, о котором почти никто не знал, и отправила короткое сообщение. «План А в силе. Скоро-скоро увидимся. XXX». Она завела мотор, направила машину к выезду и вырулила на дорогу. Да. По телу разлилось приятное возбуждение. Пока все нормально. План, начавшийся с перебранки, которую Иден подстроила в четверг вечером, так, чтобы слышали соседи, оказался надежным, как швейцарские часы. Она глянула на приборную панель, затем на наручный хронометр. 15:23. Среди нелепого нагромождения телефонных приложений Найл так и не заметил Exif Tool, добавленный Иден неделю назад. Эта программа позволяла изменить дату на любой фотографии. Проще простого. Совсем недавно Иден воспользовалась этой функцией, когда Найл вел машину, а затем стерла приложение. Теперь муж ничего не заметит. Неплохо зная его, Иден предполагала, что минут 15-20 Найл посидит за рулем, а там, потеряв терпение, отправится на поиски. Проверит Теска, а затем, быть может, Маркс энд Спенсер, на что уйдет по меньшей мере 15 минут, а то и больше. Но у Иден каждый миг был на счету, и рисковать она не собиралась. Судя по генеральной репетиции, чтобы сделать все, что нужно, а затем исчезнуть, ей понадобится 20 минут. Направляясь на восток, в сторону Брайтон-энд-Хова, впервые за очень долгое время она чувствовала себя совершенно счастливой. Ее жизнь наполнилась новым смыслом. Осталось пережить следующий час. К Кстати говоря, будет весьма неплохо, если ее не остановят за превышение скорости. Спидометр показывал 45 миль в час при ограничении 30. Черт, ну и дура. Она убрала ногу с педали газа и резко затормозила, чувствуя при этом неописуемое воодушевление. Кошмар почти закончился. Осталось преодолеть несколько крошечных препятствий, а затем... Она позволила себе улыбнуться под хиджабом, незаметно для всего мира, улыбкой скрытной, как сама Иден. Такой она и останется. Больше не придется терпеть Найла, подстраиваться под него. Не придется жить с человеком, чьи глаза повсюду, мириться с его изменами. О да, Иден знала о каждой, ведь Найл вообще ничего не смыслил в современной технике и защите персональных данных. Больше не придется жить в ужасе, зная, что Найл планирует ее убить.